Глава 6. Алина. Прошло 2 дня с той смены, когда Алексей притащил своего окровавленного дружка в больницу. 2 дня, которые я провела в заперти, как мышь в норе. После того, как Славик оставил мне на память синяк на пол лица, я отпросилась у главврача на неделю. Сказала, что приболела, но на самом деле просто не хотела, чтобы коллеги пялились на мою разукрашенную скулу и шептались за спиной. Да и перед пациентами как-то неудобно в таком виде. Стеснялась, в общем. Эти 2 дня я почти не вставала с дивана. Чувствовала себя разбитой, будто меня грузовик переехал. Ела остатки гречки с солью, пила чай без сахара и старалась не думать о Лёше. Получалось паршиво. Его куртка лежала на тумбочке у входа, аккуратно свернутая, как немой укор. Иногда я вставала, брала ее в руки, подносила к лицу и вдыхала запах. Терпкий, мужской, с нотами дорогого одеколона и сигарет. Потом ругала себя последними словами, сворачивала куртку обратно и клялась больше к ней не прикасаться. До следующего раза. На 3-й день холодильник опустел окончательно. Даже крошек не осталось. Пришлось собираться за продуктами. Я встала перед трюмо в прихожей, открыла тюбик тонального крема «Балет», который как-то давно забыла у меня Ленка. Сама я косметика почти не пользовалась. Нанесла его на синяк, размазала пальцами, стараясь не морщиться от боли. В зеркале отражалась бледная уставшая женщина с нездоровым блеском в глазах и кривой ухмылкой. Но хоть синяк теперь не так бросался в глаза. Тут затрещал телефонный аппарат, напугав меня до чертиков. Я подпрыгнула на месте, а потом, схватившись за сердце, пошла к тумбочке и сняла трубку, прижав ее к уху. Пальцы свободной машинально потянулись к Лешиной куртке. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы отдернуть руку. «Алло?» «Алин, привет!» – раздался бодрый голос двоюродной сестры на том конце провода. «Как ты там?» «Нормально», – автоматически ответила я. «У тебя голос какой-то странный», – забеспокоилась Ленка. «Заболела?» «Да нет, просто не выспалась». «Точно все хорошо?» «Да, Лен, все в порядке», – вздохнула я. «Просто Славик тут на днях объявился». «Опять приходил?» – ахнула сестра. «Господи, когда же он от тебя отстанет?» «Надеюсь, больше не придет», – туманно ответила я, не желая вдаваться в подробности. «А у вас как дела? Как там Юляшка?» «Да все нормально, слава богу. Я ж как раз по поводу Юльки тебе и звоню», – мгновенно оживилась Лена. «У нее же день рождения в субботу, ты не забыла? Приедешь?» Я замерла, прикрыв глаза на секунду и мысленно стукнув себя по лбу. Как я могла забыть? Юляшке исполняется 6 лет. «Конечно, приеду, Лен. Как я могу пропустить?» – поспешно заверила я. «Привези что-нибудь, ладно? А то у нас тут в поселке выбор. 2 кукольных платья да пластмассовый пистолет». «Договорились», – улыбнулась я. «Скоро увидимся». Повесив трубку, я накинула плащ, взяла сумку и все-таки не удержалась – быстро скользнула пальцами по прохладной коже Лешиной куртки. И тут же сама от себя закатила глаза. Вот же, ненормальная. Вышла из подъезда и отправилась к своей шестерке. Благо, хоть колеса никто не снял. Обычно я загоняла машину в папин гараж за домом, а тут с последними событиями совсем расслабилась. Завела мотор и поехала на рынок. Надо было купить еды и найти подарок для Юльки. На рынке было шумно. Бабки орали что-то про картошку, у прилавков с мясом толкался народ, видимо, привезли свежие. Где-то вдалеке гундосил магнитофон с шансоном. Я взяла немного овощей, булку хлеба и бутылку молока. Порывшись в кошельке как следует, наскребла на куклу Барби, китайскую, в яркой розовой коробке, закрытую с лицевой стороны прозрачной пленкой, чтобы куклу было видно. Можно было, конечно, найти что-то подешевле. Зарплату опять задерживали 2-й месяц, и я считала каждую копейку. Но очень уж хотелось обрадовать ребенка. Юляшка как-то говорила, что у ее подружки есть такая кукла, и ей тоже жутко хотелось. Обратно ехала медленно, погрузившись в свои мысли. Дорога была пустой, только ветер гнал по асфальту всякий мусор и обрывки газет. Но тут из-за поворота вылетел черный БМВ, обогнал меня и вдруг резко затормозил. Я на рефлексах тоже ударила по тормозам. Машина дернулась, закапываясь передними колесами в асфальт, а мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Дверь БМВ открылась, и из нее вышел Алексей. В модных импортных джинсах и черной рубашке, небрежно закуривая сигарету на ходу. Я смотрела на него через лобовое стекло, медленно офигевая от происходящего. Он не спеша подошел к моей машине, наклонился и постучал пальцем по стеклу. Трясущимися руками я опустила окно. «Судьба, милаха!» – ухмыльнулся он, выпуская дым. Я сжала руль так, что пальцы побелели. «Ты что, совсем охренел? Я чуть в тебя не врезалась!» Алексей широко улыбнулся, будто моя реакция на происходящее вызывала у него полный восторг. Вот же, отмороженный ублюдок. «Да ладно, не пыли, я же аккуратно. Просто увидел тебя и решил поздороваться. А нельзя было, что ли, поморгать мне там или посигналить?» Леша затянулся сигаретой, оперся на крышу моей машины рукой и наклонился к окну, выдохнув в сторону дым. «А ты бы остановилась?» Посмотрел он мне в глаза с хитрым прищуром. Его лицо оказалось так близко к моему, из-за чего я потеряла нить нашего разговора. Странным образом вся злость улетучилась, будто и не было ее. Несмотря на нахальный, безрассудный поступок Алексея, глубоко внутри я ведь была рада его видеть, ужасно рада. До такой степени, что это даже пугало. «Как дела у святой Алины?» – поинтересовался он, так и не дождавшись от меня ответа. «Были лучше, пока не появился ты», – нервно сказала я, поправляя волосы. Он усмехнулся, а я вот, наоборот, соскучился. Мое дурацкое сердце сделало кульбит и застучало, как бешеное. Пришлось приложить усилия, чтобы сохранить гневный вид. Губы сами собой норовили расползтись в улыбке. «Твоя куртка у меня осталась», – буркнула я, лишь бы перевести тему. «Да, я в курсе». Качнул головой Лёша, такой довольный, будто видел меня насквозь. «Как тебе её вернуть?» «Давай я заеду к тебе в больничку за ней на днях», – предложил Лёша. «Хорошо, заедь в понедельник», – кивнула я, отворачиваясь к лобовому стеклу. «А сейчас я спешу, извини». Нужно было прощаться с ним срочно, пока я не наделала глупостей. Каким-то иррациональным образом мой мозг страстно желал сказать ему что-нибудь приятное. Но вместо того, чтобы отойти от моей машины, Алексей вдруг придвинулся еще ближе. Прежде чем я успела среагировать, он протянул руку и большим пальцем стер тоналку с моей скулы. Я вздрогнула от его прикосновения, резко повернув голову. По коже побежали мурашки. «Что это?» – спросил Леша совершенно другим тоном. Шутливость из его голоса испарилась, теперь в нем звенела сталь. «Да так, ерунда». Пробормотала я, чувствуя, как щеки заливает краска. Сердце заколотилось, как бешеное. «Кто это сделал?» – с нажимом спросил Алексей. «Это случайность, ничего страшного», – попыталась отмахнуться я. Он бросил сигарету на асфальт, затоптал ее ботинком. «Нихуя себе случайность, милаха! Рассказывай, кто тебя обидел!» Я молчала, опустив взгляд и закусив губу. Безумно хотелось выложить ему все про Славика, но я понимала, что Леша может его покалечить или хуже. Брать грех на душу не хотелось, да и становиться должницей этого обаятельного бандита тоже. За такую услугу он наверняка захочет получить определенную благодарность. Внезапно Леша обошел машину, открыл пассажирскую дверь и плюхнулся на сиденье рядом со мной. Салон мгновенно наполнился его запахом, и у меня слегка закружилась голова. «Пока ты мне все не расскажешь, я от тебя не отстану», – заявил он, устраиваясь поудобнее. «Это не твое дело», – упрямо ответила я. «Ладно, можешь не говорить, я сам узнаю». Он откинулся на спинку, скрестив руки на груди. Потом повернул голову, окинул взглядом салон и заметил на заднем сиденье мои покупки – овощи, хлеб, молоко и куклу в мятой коробке. «У тебя что, ребенок есть?» – ошеломленно уставился он на меня. Меня так позабавило его вытянувшееся лицо, что я не удержалась. «Да, трое. Вот, скоро день рождения у младшей», – невозмутимо выдала я ему. Леша озадаченно почесал затылок. «И муж?» – спросил он после паузы, явно приняв все за чистую монету. «И муж, разумеется», – подтвердила я, изо всех сил стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Это он тебя приложил?» – сухо спросил Алексей. «Да нет», – Просто мы с детьми бесились, и один меня случайно затылком ударил. Виртуозно сочиняла я на ходу, на удивление быстро вживаясь в образ многодетной матери. Такое бывает. «А почему кольцо не носишь?» – подозрительно прищурился Лёша. «Продала», – пожала я плечами. «Времена тяжелые, а детей кормить надо». «Блядь». Он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, переваривая полученную информацию. Кажется, всерьез расстроился. А я до боли прикусила изнутри щеку, чтобы не заржать в голос. «Ладно, я тогда пойду», – вздохнул Лёша, открыв глаза и ударив себя ладонями по коленям. «Ага, иди», – улыбнулась я, больше не в силах сдерживаться. Но он этого не заметил, вышел из машины, хлопнув дверцей, и направился к своему БМВ. Заведя двигатель, с пробуксовкой сорвался с места и вскоре скрылся за поворотом. Я смотрела ему вслед, прислушиваясь к своим эмоциям. Внутреннее безудержное веселье от собственной шутки сменялось чем-то не очень хорошим. И вдруг меня накрыло осознанием, а ведь все, это конец. Теперь Алексей точно потерял ко мне всякий интерес. Но я же этого и добивалась, не так ли? Меньше всего на свете я хотела связываться с бандитом. Хватило мне в моей жизни и алкоголика. Еще больше экстрима я просто не вынесу. Да и как Лене потом в глаза смотреть? Только, несмотря на все доводы рассудка, на душе стало очень тоскливо. И я никак не могла с этим совладать.